Глава 5. Проснувшись, я лежал и бездумно смотрел в потолок. События вчерашнего дня эмоционально вымотали меня. Кроме того, неожиданно осознал свою глупость. Можно было за 2 часа спуститься по отвесной скале ниже к красной черте и, вырубив мечами небольшое углубление, спрятаться там и все. Просто просидеть в этом укрытии 10 часов. Судя по тому, что я помню, никаких инструментов или веревок у них не было, а значит, достать меня они не смогли бы. Как всегда, у системы существовал простой вариант. С другой стороны, я чувствовал, что во мне что-то изменилось, и что-то очень важное. Впервые во мне проснулись твердость и упрямство, а главное, я ощутил вкус силы воли, когда через «не могу» достигаешь цели, несмотря на все преграды и препоны. Именно эта сила с легкостью смела позорное желание лежать и ничего не делать. Резко поднявшись, я решительно встал с места и уже хотел открыть проход на 3-й уровень, но вовремя остановился. Куда спешить? Можно же сначала спокойно покушать, посмотреть, что в зоопарке. Заказав еду, мысленно отдал приказ показать столовую. Но тут перед моим взором высветилась надпись: «У вас есть возможность просмотра прохождения уровня. Желаете ознакомиться? Да? Нет?» «Конечно, желаю. Не думал, что здесь есть такая возможность. Хотя, что я знаю об этой базе и системе? Уверен, тут хватает секретов». Глядя, как я бегу, пожелал ускорить изображение, а потом, попробовав, просто захотел сразу перемотать на начало сражения. Система тут же выполнила мое пожелание, показав мою застывшую в напряжении фигуру. Глядя со стороны, я отчетливо видел, как твари приближаются. И вот когда они выскочили из-за поворота, моя фигура заорала с каким-то странным рычанием в голосе. Да так сильно, что даже меня, сидевшего в комнате, пробрало, а твари на мгновение замерли. Что, не может быть? Я отмотал назад и опять просмотрел. А потом еще раз 5, но каждый раз все было одним и тем же. Твари на мгновение замирали на месте после моего крика. Но как? Я судорожно пытался вспомнить все, что тогда чувствовал. Я, кажется, понял, почему система захотела показать мне эту запись. Еще бы, тот мой крик отчасти напоминал воздействие словом и ауром 9 в коридоре. Увы, но понять, что именно тогда произошло, я так и не смог. Слишком размытыми были воспоминания. Но главное, я понял принцип. В следующий раз, достигнув такого состояния, нужно попробовать вспомнить и сообразить, что и как делал. Желаете продолжить просмотр? Появившаяся надпись заставила меня задуматься. Мне уже давно казалось, что система или является весьма разумным ИИ, или вообще управляется разумным и не факт, что человеком. Все задания в первую очередь рассчитаны на прохождение таким образом, чтобы было минимум убитых и пострадавших, даже если это враги. Да и постоянные намеки на ее разумность сложно не заметить. Даже сейчас, уверен, система хочет показать мне что-то еще важное, чего я сразу не понял. Немного выбивали из колеи отношения на базе, однако как бы мне ни хотелось переложить ответственность на систему, но виновата не она, а сами разумные, что превратили базу в тюрьму с садистами и скотами. Что ж, продолжим просмотр. Правда, через полчаса мне наскучило смотреть на одну и ту же картинку рубилова монстров. Может, система сразу покажет что-то интересное? Нет? Да. Не прокатило. Ладно, попробуем по-другому. Показать самые интересные моменты. О, в этот раз пошла перемотка. Сначала показали мою дурацкую атаку на великанов. Тут я и сам понимал свою ошибку. Вместо того, чтобы спокойно уклоняться от ударов великанов и отдыхать, ибо они были неповоротливы и медлительны, я как последний дурак зачем-то бросился в атаку. Глупость, стоившая мне дополнительной нагрузки и усталости. Потом показали бой против тяжелых роботов. Тут ошибку я тоже понимал. Эти попытки противопоставления своей силы роботу – тот еще бред. Нет, чтобы сразу отбивать удары по касательной, а я решил принять на жесткий блок. Ага, почувствовал себя суперменом, за что и поплатился. Ну и, естественно, мой последний бой. Тут ошибок я не помню. Все сделано правильно, даже я бы сказал идеально. Было видно, что мое тело двигалось намного медленнее, чем в начале. Система хочет намекнуть на неэкономное использование сил? Ну, как бы это я и сам понимаю. Нет, тут что-то другое. Вот я толкаю вниз рыцаря, но тот правой рукой отпускает меч из рук и, схватив кнут резким движением, успевает захватить им мои ноги. Так вот откуда этот стальной трос? А я думал, у противника такой же доспех, как у меня. А вот дальше мне пришлось удивленно замереть, потом перемотать обратно и опять смотреть, и так пару десятков раз. То, что я видел, было невозможно, но это реально происходило на моих глазах. Тогда мне казалось нормальным, что я смог воткнуть мечи в скалу, но вот сейчас, глядя на ту дистанцию, что была между мной и скалой, отчетливо понимал, что достать мечами до скалы было нереально. Но моя фигура, налившись на мгновение какой-то непонятной силой, словно оттолкнулась от воздуха и в каком-то безумном прыжке проткнула стену. Выключив запись, я задумчиво упал на кровать и, закрыв глаза, принялся размышлять. Меня можно назвать по-разному, но полным дураком я не был. Система четко давала понять, что у меня есть другие возможности тела, которые не зависят от моего костюма и системы. Может ли быть, что все эти тренировки направлены на открытие именно скрытых возможностей человека, его тайных сил? Может быть такое? Вполне. Я уже точно видел гипноз в исполнении других на базе и давление аурой девятым. Может, это и не аура вовсе, но я решил именно так называть то давление, что исходило от девятого. Тогда что же случилось в конце боя и вообще произошло? Хотя я опять вызвал повтор моего падения. Система показывала мои движения в замедленном режиме, давая возможность рассмотреть каждую мелочь. Стоп. Тогда мне все тоже виделось так, словно время замедлило свой ход. Сломать лимитер? Уж не знаю почему, но именно это слово всплыло у меня в голове. Но, кажется, решение именно в этом. Мне каким-то образом удалось заставить двигаться тело со скоростью, ранее недоступной. Другого варианта я не вижу. И что это мне дает? В общем-то, ничего. Пока я не смогу получить доступ к тренировочным комнатам, то даже проверить свои догадки не смогу. Пробовать на уровне как-то стрёмно. Я бы даже сказал глупо. Ладно, это все, конечно, хорошо, но пора двигаться дальше. Активировав проход на третий уровень, я пару раз глубоко вдохнул и выдохнул, словно ныряльщик перед прыжком в воду. Ну, погнали. В этот раз я очутился в каком-то лесу. Вот только деревья лишь отчасти напоминали земные. Остальные были какими-то другими, похожими на земные, но в то же время другими. Ладно, что там с заданием? Хм, из точки А, в которой я сейчас нахожусь, добраться до точки Б. Судя по карте, до нее примерно 300 километров. Хотя тут есть и точная цифра 360 километров по пересеченной местности. Вокруг один лес с небольшими холмами, и даже есть река. Края карты я не видел, а значит, это не остров. Временного ограничения нет. Может, стоит тогда обойти по дуге, а не лезть прямо? Сомневаюсь, что тут все так просто. Пока я раздумывал, услышал какой-то шум метров в 20 от меня. Устремившись в сторону как можно быстрее, удалился от точки появления. Чего время терять? Проверять, кто именно там так сильно шумел, желания не было. Беря чуть в сторону от рекомендованного маршрута, я бежал по лесу, стараясь экономно использовать свои силы. По дороге замечал различную живность, похожую на земную. Вот только за моей спиной я изредка слышал шум, точнее звук, напоминающий топот лошадей, и, кажется, слышал их ржание. Что тут происходит? Пробегая мимо холма, я увидел высокое дерево, что возвышалось над всеми. Почему бы и нет? Быстро подбежав к нему, забрался наверх. Все-таки решил посмотреть, что творится вокруг. Увиденное меня удивило. По моим следам с собаками и на лошадях двигались преследователи. Их, черт возьми, было слишком много. Но все они люди в каких-то кожаных доспехах с луками и копьями. Однако это было еще не все. Такие же группы я заметил слева и справа от себя, и далеко впереди тоже. Меня реально брали в кольцо. Быстро спустившись, я помчался на максимальной скорости в намеченный мною разрыв между этими отрядами. Бежал часа два, пока не упал обессиленно у одного из деревьев. Куда делась моя заоблачная выносливость? Словно отвечая на мой мысленный вопрос, выскочило окно с заданием, где в конце было написано мелким шрифтом. Соответствие с реальностью 90%. Да, кажется, система даже не стала спорить с тем, что это все-таки вирт. Интересно, что входит в ее 90%? Усталость как минимум, а что еще? Ответа я не получил, хотя надеялся. Вдалеке опять раздался шум погони, а потом и вовсе зазвучал протяжный звук, по-моему, это охотничий рог. У них тут что, охота на меня? Что-то мне подсказывает, что так оно и есть. Но как они меня находят? Ах да, собаки. Так, где там у нас река? Вызвав карту, я определился, куда двигаться, вскочил и помчался в ту сторону. Бежать предстояло минимум полчаса. Вот только добежать мне не дали. Между мной и рекой появился строй пеших воинов. Я быстро метнулся в сторону, но там уже был конный отряд. Ринулся в другую сторону, но и там та же история. Ладно, значит, будем прорываться через пеший строй. Создав меч и щит, я рванул на солдат. Но они не стали вступать в бой, быстро отбегая в сторону, а их лучники посыпали в меня поток стрел. Прикрываясь деревьями и щитом, попробовал проскочить мимо них, но не тут-то было. Подоспели конники, окончательно окружив меня. Кажется, все-таки придется сражаться. Но я ошибся. Никто со мной сражаться не стал, они просто пытались расстрелять меня из луков. Сначала я без труда уходил от выстрелов, но уже через полчаса почувствовал усталость. Если так дело продолжится, то я просто упаду, как загнанный зверь. Прикрыв спину деревом, я встал на месте, отбивая стрелы щитом. Вот только стрелами дело не ограничилось, у меня полетели копья. Дождавшись, когда нападающие приблизятся метров на 10, я рванул вперед, рассчитывая завязать бой, но, видимо, именно этого они и ждали. На меня тут же накинули сеть, я ее порвал, но за ней последовала еще одна, потом еще и еще. И все это не остановило лучников и копейщиков. Став похожим на ежик, обессиленно упал, потеряв сознание. Кажется, минус еще одна жизнь. Очнувшись, я рассчитывал появиться в своей обычной кровати, но реальность преподнесла мне сюрприз. Вместо моей комнаты я находился в каком-то мрачном помещении с кучей разных цепей и устройств явно определенного назначения. Ну а я сам без одежды был прикован к металлическому стулу. Моих сил не хватило даже качнуть стул, про остальное можно промолчать. И что на этот раз придумала система? Правда, увидев вошедших людей, я неожиданно для себя понял, что меня ждет. И это мне определенно не понравилось. Я захотел закричать, но, увы, не смог издать ни звука. Кто бы что ни говорил, но пыток боятся все. Я не был исключением. Было больно. Безумно больно. Но главная проблема в том, что мои мучители говорили на незнакомом языке и совершенно не хотели понять, что я не могу даже говорить. Видимо, тот самый нейронный чип или сеть, я уже не знаю, как это назвать, лишил меня голоса. Я мог только мычать. Хотя через час пыток я уже и плакал, и дергался, что только не пытался сделать, но все было бесполезно. Однако самое смешное заключалось в том, что я находился в 100 метрах от той самой точки, куда мне нужно было попасть. Когда я потерял сознание первый раз, уже и не помню. Даже не знаю, сколько дней я уже здесь нахожусь. Внутри была пустота и обреченность. Зачем все это системе? К чему эти пытки? Ответа нет, есть только боль. Скорее бы я уже умер. Я ведь умру? Сознание уже давно перестало нормально реагировать на происходящее. Наверное, в итоге я сошел бы с ума. Но в один из промежутков между пытками я вспомнил своего первого учителя в нулевом уровне. «Запомни, каждая часть твоего тела слушается в первую очередь твоих мыслей». Именно он показал мне, как силой воли можно отключить боль в любой части тела. Правда, я так и не смог овладеть этой техникой, но зачем убирать боль? Нужно просто заставить остановиться сердце. С неистовым упорством я пытался погрузиться в себя, чтобы осознать свой организм и остановить сердце. «Вы действительно желаете остановить сердце? Да? Нет?» «Да!» И в тот же миг мое сердце остановилось. Впервые я умирал со счастливой улыбкой на губах. Только через 5 дней я смог более-менее прийти в себя после пыток. Если таким образом система учила, то ее создавал определенно садист. Я, конечно, понимаю, что теперь знаю, как умереть, и осознаю, что, попав в плен, ничего не смогу рассказать, ибо моя нейронная сеть этого просто не позволит. Но такой ценой меня до сих пор передергивает от пережитых воспоминаний. Не понимаю, каким образом я не сломался, но проходить это еще раз желания не было. Минуло еще двое суток, пока, наконец, я не решился опять отправиться на третий уровень. Теперь, когда я мог умереть в любой момент, это уже не казалось безумием. Вот только уже прошло 7 дней, пока смог убедить себя. Уж очень не хотелось мне попадать опять в пыточную. А ведь если я ошибся, то придется туда попасть. Хочется верить, что умереть я смогу сразу. Проблема заключалась в моей сумасшедшей идее. Если я оказался в итоге там, где нужно, то зачем бегать? Можно просто дождаться преследователей и сдаться. Они сами довезут меня до нужного места. А еще мне было интересно, куда делся мой доспех во время пыток. Как они смогли его снять? Все это предстояло выяснить, к сожалению, рискуя собственной шкурой. С трудом преодолев мысленный запрет, смог сделать шаг в проход и очутиться на 3-м уровне. В этот раз я оказался на берегу реки. Возле меня было поле, а с другой стороны реки прекрасно виден сплошной лес. Система как будто специально соблазняла меня такими условиями с огромным шансом на побег. Вот только я уже не верю ей. Может, именно этого она добивалась? С удивлением подумал я. Нет, не может быть. Скорее всего, это был очередной урок. Со стороны поля раздался шум, а потом и вовсе показались многочисленные всадники, что с улюлюканьем летели в мою сторону. Я заранее создал обычную одежду, без всяких намеков на броню или оружие. Всадники пролетели мимо удивленного меня. И когда вся эта толпа пронеслась дальше, вниз по течению, возле меня остановилась пара всадников, что-то пытаясь мне объяснить и рассказать. Я сделал вид, что не могу говорить, помычав и показав на уши, мол, не понимаю. Те нахмурились, а один даже замахнулся нагайкой, отчего я тут же изобразил страх и упал на землю. Они, засмеявшись, поскакали дальше. «И что, это все? Вот так просто? Что-то плохо верится. Ладно, попробуем так и дойти до точки». Возле поля была дорога, которая шла в нужную мне сторону. Кстати, туда же, куда ускакали всадники. Но мне-то какая разница? Шел я по дороге 2 часа, пока на одной из развилок не увидел караван из деревенских телег. Присмотревшись, довольно улыбнулся. Мне удалось довольно четко изобразить одежду крестьян и их лапти. Кажется, между нашими и здешними селянами разницы нет. Меня заметили и позвали. Пришлось опять изобразить глухонемого. В этот раз ко мне отнеслись с пониманием, усадили на телегу и даже выдали кувшин с молоком и кусок хлеба. Есть не хотелось, но нужно излучать искреннюю благодарность и жадно съесть еду под довольными взглядами сидевших рядом баб и старика. Похоже, он был главным в караване. Выяснив с помощью жестов, что я направляюсь туда же, куда и караван, меня оставили на телеге, разрешив двигаться с ними, видимо, пожалев убогого. Под аккомпанемент болтовни женского коллектива и неспешных ответов старика на незнакомом мне языке мы продолжили путь. По дороге караван заехал в какую-то деревню, где к нам присоединилось еще 5 телег, а после отправились дальше. Простояли в селе 2 часа, и если для остальных это была обычная остановка, то для меня она обернулась продуктивным наблюдением. Я получил ответ на 2 вопроса, но при этом появилось много новых. В этой же деревне расположился один из отрядов конников. Они весело что-то обсуждали недалеко от нас на площади у дома, видимо, старейшины села. Но главное было в другом. На телеге возле дома лежал без сознания связанный игрок. Решил таких, как я, называть игроками, ибо как еще их можно отличить от остальных? Понять, что это именно игрок, а не местный, оказалось легко. Система четко показывала, что у данного человека имелась сложность прохождения, как и у меня, 36. Я не видел его лица, но был уверен, что он явно не с моей базы. Я уже давно наблюдаю за всеми и, можно сказать, знаю точно, у кого какая сложность. Так вот, никого выше 30 уровня сложности на базе не осталось, кроме меня, естественно. А еще система показывала, что у него в запасе всего 24 жизни, и это на 3-м уровне. Отсюда возникал вопрос, база была не одна, или же система специально таким образом показывала мне, что случается с такими, как я. Зато я теперь знаю, как с меня сняли доспех. И главное, каким образом обычные лучники умудрялись пробивать мою защиту. Ведь мой доспех может выдержать выстрел из пушки, а тут какие-то стрелы. Так вот, один из воинов, видимо старший, каким-то странным ножом, что светился зеленым цветом, спокойно разрезал броню, надетую на игрока. Отрезанные части он отдавал стоящему рядом солдату. Чуть дальше стояли лучники и громко о чем-то спорили. Наконец старший не выдержал и, что-то прикрикнув, бросил часть брони игрока им. Самый проворный из лучников поймал часть доспеха и, подбежав к столбу, стоящему метрах в 10 от них, повесил на него эту часть. Столб, видимо, служивший для привязи лошадей, сейчас был свободен. Лучники, достав луки, натянули тетивы и по очереди принялись стрелять в столб. Естественно, никто пробить доспех не смог, пока один из лучников что-то не прошептал над стрелой, отчего она засветилась зеленым светом, а потом свет исчез. Но именно эта стрела пронзила доспех, пришпилив его к столбу. Старший лишь усмехнулся на это. Вскинув свой лук, он что-то произнес и выстрелил. Зеленый свет на наконечнике его стрелы не потух. Причем он смог запустить стрелу на такой скорости, что я даже не заметил ее полета. А вот результат увидел отчетливо. Стрела на вылет пронзила доспех и бревно. Более того, она еще и в землю вонзилась почти наполовину. Кажется, таким образом система показывала, на что способна магия. Ну или я ничего не понимаю. Магия – это самое логичное, ибо технологии я тут что-то не видел. Значит, это магический мир, и мой доспех тут не очень-то и серьезная защита. Что ж, будем знать. После долгой дороги в окружении крестьян мы, наконец, достигли города, где, собственно, и стояла моя метка. Достигли мы его уже вечером. К нам навстречу вышла охрана города с весьма важным мужиком, сразу видно, какой-то чиновник или, возможно, аристократ. Хотя, по-моему, аристократы с крестьянами не говорили. Но, вероятно, это я просто не в курсе, все-таки я не силен в истории. Тем временем дворянину что-то не понравилось в ответах старика, и он громко крикнул, отчего стража схватилась за свои копья, а из ворот выскочил еще десяток стражей. Все крестьяне испуганно соскочили с телег. Кажется, дело пахнет керосином. Быстро оглядевшись, я заметил кусты у дороги, из которых можно было спокойно спуститься в ров, который шел вокруг всей городской стены. Пригнувшись вместе со всеми, аккуратно отошел назад, и когда стража принялась лупить крестьян, быстро нырнул в кусты. Еще пара минут, и я уже спустился в ров. В этот раз я активировал доспех. Мало ли чего тут в этом рву водится, может, он вообще отравлен. Защитив все тело доспехом, я нырнул. Под водой бесшумно достиг городской стены, где осторожно высунул голову из воды, и только после этого посмотрел на крестьян. Лучше бы не смотрел. Стража лупила палками беззащитных людей, словно провинившийся скот. Дворянин лишь довольно смотрел на все это, а потом что-то крикнул, отчего даже стража слегка побледнела, встав на месте, а бабы заголосили. Дворянин поморщился и что-то зло произнес. Стража дрогнула, но выполнила приказ. Я смотрел, как тех, кто хоть и немного, но все же разделил со мною дорогу, даже выделил еду, колют копьями. Наверное, не пройди я пытки, то, плюнув на все, бросился бы защищать крестьян, но что-то все же сломалось или изменилось во мне. Я просто отвернулся в сторону. Смотреть, как стража убивает беззащитных крестьян, не хотелось. И даже понимание, что это, скорее всего, просто пиксель Вирти, не сильно помогало психике. Раздраженно мотнув головой, принялся двигаться дальше вдоль стены. Конечно, я мог перебить стражу, но что дальше? Или меня убьют, или опять пыточная, а крестьян все равно бы поймали и убили. Одного я не понимаю. Зачем? Что такого могли сказать крестьяне, что их перебили? Удалившись от ворот, наконец нашел место, где стена не просматривалась с дороги. Создав зацепы, быстро принялся подниматься вверх. На стене почти никого не было, разве что рядом с башней спал часовой. Я же спрыгнул прямо со стены вниз. Тут есть магия, значит, возможны охранные заклинания магов на стене. Вряд ли я их смогу увидеть, так что следовало спешить. Создав одежду, как у того дворянина на воротах, я поспешил вперед по почти пустым улицам. До цели было 300 метров. Уж не знаю, то ли тут маги обленились, то ли магия тут странная, а может, магической охраны на стенах не было, но, тем не менее, никакой тревоги не случилось. И мне удалось спокойно достичь здания, находившегося на перекрестке двух улиц. Именно в нем стояла метка. Здание оказалось чем-то типа церкви или храма. Достигнув центра площадки в зале, я очутился точно на метке. Поздравляем, вы выполнили задание. Вам предоставляется возможность выполнить дополнительное задание. Защитите мага Наурик от нападения через 1 час 20 минут. За выполнение данного задания вы получите дополнительное вознаграждение. Да? Нет? Ниже находилось изображение этого мага. Тот самый дворянин, который приказал убить крестьян. Система, ты что, издеваешься? Нет, конечно. Если я его увижу, то не факт, что сам его и не убью. Как только я отказался, передо мной появился проход в комнату, в который я с облегчением и вошел. Наконец-то третий уровень пройден. Вы сделали правильный выбор. В качестве награды вы получаете доступ к дополнительным функциям доспеха. Да, даже не знаю, что сказать.